кто козляка, чтоб лишнюю крышку прихватить. Это, дескать, шурин мой тоже хочет. А что, у него шерсть, рога или вымя? Так это, голубчики, последствия, или вы сами беленькие? То-то. Друг друга поубивают, крышек натащат, сколько повезет.